Настя не помнила, как очутилась на первом этаже в туалете, как срывала с себя ненавистные хиповские фенечки, как топила в унитазе мерзкий хайратник. Ей еле удалось выбраться из драных джинсов, руки дрожали, ноги подкашивались, голову разрывала. «Ненавижу! Гад! Сволочь!» Перед глазами стояло равнодушное лицо Валеры и снисходительно сочувственные взгляды его прихлебательниц. Настя натянула черные брючки и свитер. Спасибо бабке, все-таки сунула ей в рюкзачок нормальную одежду. Вышла из кабинки, долго полоскала лицо ледяной водой. Волосы мокли, холодные струи текли за шиворот. Простужусь, воспаление легких. Потом туберкулез. И хорошо, хорошо умереть, покончить со всем и никого из них больше никогда не видеть. Ненавижу их всех. И маму с бабкой. Вот ведь накаркали про ее карнавальный костюм. И Сеньку пирата ненавижу. Он тоже ее рванью назвал. Особенно мерзкого Валеру с его пустыми глазами. Да я все деду скажу. Он ему устроит. Дед что угодно может. Его скоро в ЦК выберут. Он этому Валере такое устроит. Эта скотина вообще из университета вылетит. Настя почувствовала, что на глазах снова проступают только что смытые слезы. Нет, надо бежать, пока в туалет никто не пришел. Куда вот только бежать? Ладно, главное отсюда. Прочь с поганого факультета. Настя вышла из туалета, пробилась сквозь толпу ряженых и вышла в морозный вечер. У памятника Ломоносову однокурсники давили водочку. «Настя, дуй к нам! Мишка Андроповку наливает!» Настя никогда раньше не пила водки. Ну вот, как раз самое время начать. Она решительным шагом приблизилась к памятнику. «Наливайте!» «Хватило!» — заржали однокурсники. «Куда наливать-то? Хлещи, как все! Из горла!» «Из горла так из горла!» Настя сделала щедрый на полный рот глоток. Неужели она сможет эту дрянь проглотить? Но проглотила, закашлялась, прикрыла рот ладонью. Ну и дрянь! Что пробирает? Еще хлебнешь? — веселились однокурсники. Нет, спасибо, ребят, мне надо идти. Куда? Карнавал же! Да у мамы в министерстве концерт. — соврала Настя первое, что пришло в голову. — Просила быть. — Ну, тогда иди. — Да не забудь там водочку отлакировать! — заржали сокурсники. Настя с облегчением покинула факультетский двор. На улице темень, редкие фонари светят еле-еле, и только звезды на кремлевских башнях горят ярко, будто налиты свежей кровью. — Куда ж идти? Только не домой. Начнется там. А что так рано? А почему грустное? Костюм не оценили. А ведь мы тебя предупреждали. Водка мягко плескалась в желудке, притупляла обиды, и хотелось сотворить что-нибудь необычное из серии «Ну уж от Капитоновой мы такого не ожидали». Например, поехать на улицу Кирова, найти там хипов и потребовать. Принимайте в свою компанию. О, нет, страшно. Да и хипы в Москве редки, а по такому морозу, наверное, и вовсе расползлись. Может, сесть на поезд и уехать в другой город? Скажем, в Питер. Да, у нее с собой денег только десятка, даже на обратный билет не хватит. Нужно пойти и напиться. Вдруг решила Настя. Напиться окончательно, вдрызг, чтоб забыть обо всем. В конце концов, мне уже почти 18, а я до сих пор только шампанское пила. Ну и водку, вот прямо сейчас. Водка, конечно, гадость, но есть же всякие вина, ликеры. Идея ее захватила. Только где в Москве можно напиться? Не в ресторан же идти в одиночку. Поехать, что ли, в общагу? Синя говорил, там с выпивкой все тип-топ, всегда наливают. Только ведь все на карнавале. Кого она там найдет? Да не хочется их видеть, мерзких журфаковцев. И тут Настю осенило. Она пойдет в Москву. Девчонки рассказывали, заходишь в гостиницу с центрального входа, говоришь швейцару, что в бар, поднимаешься на второй этаж и пьешь себе спокойненько вкусные коктейли. Место спокойное, заверяли однокурсницы. Барыги, конечно, встречаются, но они тихие, не пристают. А коктейли там обалденные. Коктейль, наверное, вкуснее, чем водка, решила Настя. А моей десятки намного хватит. Швейцар посмотрел на нее удивленно, но в гостиницу пропустил. Настя без труда нашла бар. Очень симпатичный. Стойка с кожаными табуреточками, полки украшены аляповатыми бутылками из-под диковинных напитков. Все бутылки, впрочем, пусты. Настя взяла себе шампань Коблер и два эклера. Всего-то рубль 50 за все про все. За стойкой решила не сидеть. Все столики были заняты, только в самом углу нашелся пустой с единственным стулом. Ну и очень хорошо, подальше от всех, а раз стульев нет, никто к ней не подсядет. Настя попробовала свой напиток, куда вкуснее, чем водка, и украдкой глядела публику. Да, народ-то тут не очень. За соседним столиком сидят четверо хмурых парней. Парни что-то тихо обсуждают, настороженно оглядываются по сторонам. В загончике имелась и еще одна мужская компания. Трое восточных товарищей. Те говорили громко, пили много и сплевывали шелуху от орехов прямо на пол. Два оставшихся столика, на Настин взгляд, опасности не представляли. За одним сидела немолодая парочка с бутылкой шампанского. По вороватым взглядам видно — любовнички, муж уехал в командировку. А за другим столом помещались две ярко накрашенные девушки в коротких, не по сезону, юбках. «Проститутки», — догадалась Настя. Живых проституток она видела впервые и осмотрела их костюмы и боевую раскраску с интересом. Поначалу и девицы тоже косили в ее сторону, но Настя вела себя смирно, глазами по мужикам не стреляла, да и одета она была скромно, и продажные девицы интерес к ней утратили. — А коктейль-то вкусный, — порадовалась Настя. — Рот не обжигает, горло не дерет. Она расправилась с ним почти залпом. Даже эклеры не съела. Тут же сходила к стойке и заказала второй. Этот уже пила медленнее, цедила через соломинку. На душе постепенно теплело, проблемы, беды отступали. Ну что я в самом деле расстраиваюсь из-за какого-то идиота? Да этот Валера мизинца моего не стоит. И глаза у него совершенно безумные. Не зря ж говорят, что на нашем факультете экзотики полно. Даже наркотики можно достать. Да этот Валера наркоман, а вовсе не принц. Вот и чудненько. Есть за что его прихватить. Так что деда мы в это дело впутывать не будем, а о том, что он наркоман, сообщим куда следует. Настя прихлебывала коктейль и поражалась метаморфозом. В темном баре вдруг стало светлее. Ярче заблестели глаза у посетителей. Вроде бы отмылся затоптанный пол, и даже серо-шоколадная глазурь у ее эклеров приобрела насыщенный глянцевый черный цвет. И чего она раньше не ходила по барам? Незаметно закончился второй коктейль, и Настя снова отправилась к стойке. Восточный человек с соседнего столика крикнул вслед: «Эй, красавица, притормози!» «Я знаю меру», — надменно ответила Настя и поразилась. Простая фраза, далась ей с трудом. Слова мешались, проглатывались, словно говорил поздний Брежнев. На всякий случай Настя все же съела эклеры и с новыми силами приступила к коктейлю. Подумалось, жаль, что я курить не умею. Вон как эти шикарно смотрятся с коричневыми длинными сигаретами. Восточные люди к ней больше не приставали, а зато компания серьезных мужчин, наконец, закончила свою тихую беседу. Мужики откинулись на стульях и шумно потребовали водки. Видно, их сборище было влиятельным. Бармен не поленился поднести бутылку прямо к столику. — А вон той шампанского! — вдруг приказал один из них и указал на Настю. Бармен угодливо кивнул и явился с бутылкой так быстро, что Настя даже опомниться не успела. «Спасибо, я не хочу», — пропищала она, удивляясь, что язык перестал слушаться вовсе. «А тебя не спрашивают», — загоготал второй мужик. «Пей, раздают». Третий молча встал, подошел к ее столику, тихо произнес. «А ну не ломайся, шалава». Настя вскочила. Кажется, ее шатало. Мужчина загородил ей дорогу. Она попыталась его обойти, но гад перемещался легко и все время оказывался у нее на пути. Наконец, наигравшись, мужик схватил ее за руку. «Все, цыпочка, шутки кончились. Пойдем, посидишь с нами». Настя стала вырываться. Парень усилил захват и руку будто сдавила тисками. Публика в баре безучастно наблюдала за представлением. Все пропало, мелькнуло у Насти в голове. И тут она услышала знакомый возмущенный голос. «Настя, это еще что за дела?» Парень слегка ослабил хватку, и ей удалось вырваться. «Сеня!» — закричала она. И побежала к нему так быстро, как не бегала никогда. Мужики ее не преследовали. Один только выкрикнул вслед с угрозой: «Попробуй покажись еще здесь!» И Сеня ловко подхватил ее под руку и потащил прочь. К единственный этаж Настя одолела с трудом. Ноги заплетались и подкашивались. Сеня молчал, только поддерживал ее все крепче и заботливее. Швейцар, распахивая дверь, глумливо сказал: «Ну, понравилось у нас? Приходите еще!» Сеня не удостоил его ответом, а Настя и ответить-то не могла. Перед глазами все плыло, а во рту вдруг возник неприятный металлический привкус. С чего б? Коктейль вроде сладким был. — Постой, Сеня! — с трудом вымолвила она и опустилась на корточки. — Ей нужно полежать совсем немного, пару минуток. Сеня грубо подхватил ее подмышки и поставил на ноги, прошипел: «Ты что, спятила? Мусора кругом!» «Но...» «Стой! Стой прямо, я сказал!» И Сеня принялся надевать на нее дубленку. Только сейчас Настя заметила, что вышла она раздетой. Ее дубленка висела в баре на крючке у входа. Когда ж Сеня успела ее взять? Настя не помнила. Ничего себе! Уже провалы в памяти начались. «Пошли потихоньку», — приказал Сеня. «Машину поймаем, я тебя домой отвезу». «Нет!» — выкрикнула Настя. Двое милицейских внимательно посмотрели в их сторону. «Да не ори ты!» — простонал Сеня. «Я не поеду домой», — упрямо сказала Настя. «Хорошо. Не поедешь домой? Давай только уйдем отсюда». К счастью, до дороги было два шага. Сеня поднял руку, подзывая такси. «Только посмей сказать, что на Бронную!» — выдавила Настя. «Да понял я!» — отмахнулся от нее Сеня. И спросил остановившегося водилу: «На Шверника поедем?» В тепле машины Настю заклонила в сон. Но стоило закрыть глаза, как с ней начинало твориться что-то ужасное.